Но скоро все должно было закончиться. До экзаменов оставалось всего неделя. Я сидел в своей комнате и думал о том, как глупо учить латынь, живя на берегах Каспия. Моя комната была самой лучшей во всем нашем двухэтажном доме. По стенам висели великолепные бухарские, исфаганские, кишанские ковры. Поразительные по тонкости исполнения узора на коврах изображали сады и озера, леса и реки такими, как их представляла мастерица. Человек в этом деле не сведущий, ничего особенного здесь не увидит, а для знатока эта картина полна пленительного очарования. Где-то далеко в степях женщины кочевых племен выискивают растения, из которых делают краску, секрет приготовления которой хранится столетиями и передается из поколения в поколение. На создание истинного произведения искусства мастерица должна потратить никак не меньше 10 лет. Так возникает ковер со сценами охоты или поединка богатырей, шедевр, полный символов и намеков, понятных лишь посвященным, украшенный строкой Фирдоуси или мудрым изречением Саади. Ковров было много, отчего комната казалась темной. Кроме ковров в моей комнате были низкий диван, инкрустированный перламутром столик, множество мягких подушек и валяющиеся среди всего этого великолепия совершенно ненужные книги, учебники европейских наук, химии, латыни, физики, тригонометрии, глупости, придуманных варварами, чтобы скрыть свое варварство. Я захлопнул книгу и вышел из комнаты. Прошел по узкой веранде, поднялся на плоскую крышу и взглянул на мир, расстилающийся у моих ног. Мощные крепостные стены и Чери-Шахер, развалины дворца с сохранившимися на камнях арабскими надписями, узкие улочки, по которым медленно шли верблюды. А вот возвышается круглая, массивная девичья башня. У ее подножья светятся проводники. Чуть поодали за девичьей башней распростерлось море, свинцовое, непостижимое Каспийское море. Вдалеке вдоль берега тянулась степь, мрачные скалы, пески и колючки, прекраснейший в мире пейзаж, спокойный и непоколебимый. Я неподвижно сидел на крыше. Какое мне дело до чужих городов, чужих крыш, чужих пейзажей? Я любил это ровное море, любил степь и лежащий у моих ног древний город. Суетливые и шумные люди, которые приезжали сюда в поисках нефти, обогащались, но уезжали, потому что не любили этой степи. Слуга принес чай. Я сидел на крыше, пил чай и думал о выпускных экзаменах. Экзамены я сдам, в этом не было никаких сомнений. Да и провались я на экзаменах, мир не рухнул бы. Просто в этом случае крестьяне в нашем поместье говорили бы, что я так люблю учение, что не хочу расставаться с гимназией. Впрочем, меня и в самом деле огорчало, что я заканчиваю гимназию. У нас были красивые, изящные мундиры с серебряными пуговицами и погонами и кокарды на фуражке. В партикулярном платье я чувствовал себя не так свободно. Впрочем, мне и не придется долго носить его. Всего лишь месяц, а потом я поеду в Москву учиться в Институте восточных языков имени Лазарева. Я сам пришел к такому решению. И буду учиться гораздо лучше русских, потому что с детства знаю то, чему им предстоит еще долго учиться. И кроме того, у студентов Института имени Лазарева были самые красивые мундиры. Красные пиджаки с шитыми золотом воротниками. Тонкий позолоченный кинжал и даже мягкие перчатки, которые им разрешалось носить в конце недели. Человек должен носить форму, иначе русские его уважать не будут. Если же я не добьюсь уважения русских, Нино не выйдет за меня замуж, а я должен жениться на Нино. Несмотря на то, что она христианка, грузинки и самые красивые женщины в мире. Я даже знал, как мне поступить, если она откажет мне. Возьму с собой несколько отчаянных ребят, переброшу Нино на спину быстроногого коня, пересеку иранскую границу и увезу Нино в Тегеран. Тогда ей придется согласиться, потому что другого выхода у нее не будет. Да, отсюда, с крыши нашего бакинского дома, жизнь казалась мне легкой и прекрасной. Наш слуга Керим тронул меня за плечо. Пора. Я поднялся. Действительно, пора. На горизонте за островом Нарген уже показался корабль. Если верить телеграмме, которую принес христианин-телеграфист, на этом корабле должны были приплыть мой дядя, три его жены и слуги. Мне предстояло встретить их. Я торопливо сбежал по ступенькам, сел в подъехавший фаэтон и отправился в шумный порт. Дядя был человеком знаменитым. Милостью Насраддин-шах он был удостоен почетного звания Асад-ад-Давле, лев империи, и обращаться к нему можно было только так. У дяди, как я уже говорил, было три жены, множество слуг, дворец в Тегеране и большое поместье в Мазандаране. В Баку он ехал из-за младшей жены Зейнаб. Ей было 18, и дядя любил ее больше остальных, но, увы, Зейнаб была бесплодна, а дядя хотел ребенка именно от нее. Он же возил Зейнаб в Хамадан. Там в пустыне стоит высеченный из красного камня магический лев, который, по поверью, обладает целебным взглядом. Когда-то эту фигуру высекли по приказу древних царей, имена которых давно забыты. Много веков женщины приходят к этой статуе, припадают губами к могущественному фалосу и надеются на то, что это принесет им счастье материнству. Но даже лев не помог Зейнаб. Не помогли ей ни молитвы, ни заклинания кербелайских дервишей, ни колдовство мешхетских мудрецов, ни ворожба тегеранских старух. И вот дядя привез Зейнаб в Баку, чтобы с помощью западных врачей добиться успеха там, где оказались бессильны мудрецы Востока. Бедный дядя! Он был вынужден вести с собой двух других, уже старых и нежеланных жен. Этого требовал обычай. Ты можешь иметь одну, две, три или четыре жены, если только будешь относиться к ним одинаково. Одинаково относиться значило предлагать всем одно и то же, например, поездку в Баку. Согласно обычаям, я не имел права общаться с ними. Женщины располагаются в андаруне, внутренних помещениях дома. Воспитанный человек о чужих женах не говорит, не расспрашивает и не передает им привета. Женщины живут в тени мужчин, даже если мужчина только в тени этих женщин чувствует себя хорошо. Я считаю это верным и разумным правилом. У нас говорят, у женщины ума, как у курицы перьев. Надо приглядывать за теми, у кого не хватает ума, они могут причинить много несчастья и себе, и близким, очень, на мой взгляд, разумно. Небольшой пароходик причалил к пристани. Волосатые широкоплечие матросы перекинули трап, пассажиры заторопились на берег. Русские, армяне и евреи, они так спешили ступить на землю, как будто боялись провести на корабле лишнюю минуту. Дяди пока не было. Он вообще был противником всякой спешки. «Торопливость — удел дьявола», — говорил он. Поэтому худая фигура льва и империи появилась на палубе лишь после того, как на берег сошел последний пассажир. Дядя был одет в абу на шелковой подкладке, на голове небольшая черная меховая шапочка, густая борода и ногти, выкрашены хной в знак поклонения имаму Гусейну, который 1000 лет назад проливал кровь во имя истинной веры. Маленькие глаза дяди смотрели на мир устало. За ним суетливо следовали три фигуры, с ног до головы укутанные в чадру его жены. Далее шли евнухи, один с лицом ученого, второй — худой, напоминающий ящерицу, третий был необычайно мал ростом, но весь его вид свидетельствовал, что он необыкновенно горд тем, что ему доверено оберегать честь его превосходительства. Дядя медленно спустился по трапу. Я обнял его и почтительно поцеловал в левое плечо, хотя на улице этого можно было бы не делать. В сторону жен я даже не взглянул. Мы сели в фаэтон, жены и слуги разместились в следующем за нами крытом экипаже. Картина была столь внушительной, что я велел извозчику свернуть с дороги и вести нас по бульвару, пусть весь город знает, как богат мой дядя.